«Николай Флегонтович, что же ты веру даешь косоглазому нехристю? Он тебе наговорит». «Николай Флегонтович», — воскликнул он, делая шаг вперед, — «мне вот тут пришло в голову. Помните, ямщики сплетничали, что это якобы профессор фон Вейда выкопал что-то нехорошее? Не знаю, как насчет профессора, а от этих можно ожидать. Они же лазают где ни попадя и суются куда попало». «Хорошая мысль, Аркадий Петрович», — откликнулся купец, все еще поигрывавший револьвером, а главное, очень похожее на правду. От них и в самом деле ждать можно. Были случаи в прежние времена. Рассказывали, помнится. Это еще что такое? Поручик тоже услышал шум, приближавшийся из хвоста обоза, и вскоре сообразил, что это более всего напоминало конский топот. Выскочил на другую сторону, в лунном свете прекрасно рассмотрел, что прямо на него наметом несутся всадники, вытянувшиеся вереницей. Обозные лошадки показывали небывалую прыть, и неудивительно, слышно было, как лупят кнуты по крупам. Он стоял в полной растерянности, положив руку на кобуру. Скачущие были совсем близко. «С дороги!» — страшным голосом завопил передний. «Растопчу твою мать!» Они не собирались останавливаться, наоборот, понукали лошадей кнутами и жуткими воплями. Поручик отскочил в безопасный промежуток меж задком воска буровщиков и лошадиными мордами. Вовремя еще миг и стоптали бы. Мимо него, брызгая снегом из-под копыт, пронеслись всадники, цеплявшиеся за гривы, неуклюже мотавшиеся вверх-вниз на спинах неоседланных лошадей, оравшие что-то неразборчивое, охаживавшие кнутами обозных буцефалов. Поручик зачем-то машинально их считал. 2, 3, кажется, 8, а может, 9. А в голове обоза послышался сердитый крик, и тут же ударил револьверный выстрел. 2, 3. «Саиб», — подумал поручик, вновь выскакивая на обочину. «Некому там больше воевать». Еще выстрел. Видно, как у головного воска, изрыгая проклятие, мечется высокая фигура без шубы и шапки. Точно, Саиб. Не похоже, чтобы он кого-то зацепил. Отсюда можно рассмотреть, что залитый лунным светом тракт совершенно пуст. Всадники скрылись вдали. «До Пронского не более 10 верст», — подумал поручик. «Лошадей они в паническом страхе жалеть не будут, так что доберутся быстро. И один бог ведает, что наговорят там со страху. Не будет обозу гостеприимной встречи, тут и гадать нечего». «Вот оно», — рявкнул Самолетов. «Началось. Расползаются, как тараканы от огня. Ну-ка вы двое, живенько рассказывайте, что за бину нам на шею посадили. А может, кто из вас, сукиных детей, и есть черт?» Кеннет Дасан говорит, никто из них не есть черт, но от них очень крепко пахнет демоном. «А нам что, стегать, подстакивать, что стеганых оттаскивать?» — оскалился Самолетов. «Ну, языки проглотили». Ударенный Федот, цепляясь за оглоблю, наконец поднялся на ноги и держался в отдалении, осторожно трогая скулу. Кузьма, предусмотрительно попятившись, испуганным голосом протянул. «Николай Флегонтович, ты не прокурор. Законов мы не нарушали никаких, ни в малой букве». «Законопослушные обыватели», — процедил Самолетов. «Душа умиляется. Ладно, голуби, я тоже закон начну блюсти, пальцем вас не трону, если будете запираться. Всего-то навсего прошу японского путника погладить вас сабелькой». «Сердце мне подсказывает, что он с превеликим удовольствием вас посечет в капусту. Не любит он нечисти, уже ясно. И дедушка его, японский поп, нечисть изводил. А самое-то веселое, что он, как лицо дипломатическое, российским законам не подвластен совершенно. Кеннет Дасан говорит, он без малейших душевных переживаний лишит голов этих недостойных людей, не имеющих права жить». «Вот как соколики», — усмехнулся Самолетов. «А можно и еще попроще. Пойти к ямщикам и рассказать, что это именно вы, обормоты, на нас черта напустили. Вмиг раздерут вас, мужички, на 150 частей, что будет еще больнее отрубания головы. Как кликнуть ямщиков?» «Не надо, Флегонтович», — угрюмо отозвался Федот. «Убьют ведь. А мы что? Мы и знать не знали». «Вот и исповедуйся», — прикрикнул Самолетов. «Все знают, что голова в деле — это как раз ты и есть, а Кузька ума невеликого. Он на побегушках, но...» «Кто ж знал, что получится такая пакость?» — сказал Федот. «Мы в тех местах за 2 лета 7 бугров раскопали, и никогда ничего не случалось». «Где?» «Под Ханзенбеем, на правом берегу. Там их по степи раскиданы чертова прорва. Татары не мешали, это же не их могилки, а какого-то неизвестного народца, обитавшего, говорят, еще до Рождества Христова. Попробовал шуметь один из старост, да уладили». «И что?» «Золото не взяли, вот те крест», — сказал Федот и для пущей убедительности размашисто перекрестился. «Не было там золота, разве что пара бляшечек, тонкие, как бумага, едва на золотник тянут». «Мы так взяли полмешка всяких причиндалов, бронзовые, медные, сломанных ножиков изрядно. Эти мы за долгую свою жизнь нахватались, покойникам клали в бугор непременно сломанные ножики. А кроме них немало, говорю тебе, всякие причиндалы. Как оно зовется и для чего служило, кто ж тебе сейчас расскажет? Даже ученые господа в Петербурге в затылке чешут». «Ага», — сказал Самолетов, — «то-то вы в последнее время, что не год, в Санкт-Петербург. Постоянный покупатель завелся». «Догадливый ты человек, Флегонтыч, есть такой. Дела ведет честно, не обманывает, дает настоящую цену. Он и господа делают непременно из древнего золота, а наш берет и бронзу с медью, и костяные фантифлюшки, и много чего еще. С отбором берет и все подряд, по какой-то своей системе. Платит хорошо и аккуратно, не покупатель, а удовольствие». «Вот мы ему и повезли. И была там такая штучка, поболее ладони, лита из бронзы, формой и видом наподобие татарской фляжечки, даже вроде бы с пробкой, припаянной 2 полосочками. Только это не фляжка, никак не похоже, очень уж тяжелая, по весу видно, цельнолитая. И все равно там было что-то вроде горлышка, и пробка к нему припаяна, полосочки в земле одрехлели, тоненькие, зелень их проела». «Не тяни кота за хвост!» — прикрикнул Самолетов. «Ну, дорогая, дорога длинная, скучная, заняться нечем. Водку мы с Кузьмой не особенно и потребляем, а говорить не с кем. Нас, убогих, от чего-то сторонятся и брезгуют. Ну, от скуки сидели с Кузьмой, перебирали копанки, думали и гадали, для чего они в старые времена могли бы быть предназначены. Чем только от скуки не начнешь баловать, и надо же так случиться, чтобы Кузьма эту фляжечку уронил. Свысока уронил, выпрямись в воске, она и грохнулась на сундучок, в аккурат на железную оковку. Полосочки ветхие разломились, только хрупнула. Он оглянулся по сторонам, перекрестился, понизил голос. И вот тут началось. Как бы светом брызнуло, только свет тут был черный. Не знаю, как и объяснить. Вроде и черный, но свет по глазам ударило, кинуло в беспамятство, по воску расшвыряло, будто куколок. А когда очнулись, а ровным счетом ничего и не происходило. Все как всегда, только фляжечка валяется, она точно цельнолитая. Только под пробочкой видно, как дырочка высверлена, узенькая, глубокая. Мы туда спичку совали, длины не хватило. Ну а спустя короткое время и началось. Кеннет Дасан говорит, по его убеждению, в данном сосуде в незапамятные времена был заключен демон, вырвавшийся на свободу после того, как эти презренные люди нечаянно сломали запор. «Очень похоже, что так оно и обстояло», — сказал Самолетов. «На сказку похоже, ну да после всего, что с нами творилось, начинаешь и к сказкам серьезно относиться». Он шумно втянул воздух сквозь зубы. «Значит, это вы его нам на шею повесили. Порешить бы вас обоих, не сходя с этого места». «Флегонтыч!» — плачущим голосом воскликнул Федот. «Мы ж не по умыслу, кто ж знал?» «Надо было знать», — отрезал Самолетов, — «коли уж выбрали себе это поганое ремесло. Старики, говорят, бывали случаи». «Мы ж все копанное святой водичкой, как обычно. Не первый год стараемся, знаем предосторожности». «И много вам помогла святая вода?» «Батюшка тоже выходил с крестом, руки чешутся». «Николай Флегонтыч», — воскликнул поручик, глядя, как в руке купца медленно поднимается револьвер. «Да ладно, ладно», — поморщился Самолетов, убирая Смит Вессон в глубокий карман дохи. «Ваше счастье, скоты такие, что нет у меня навыка убивать людей, а то бы...»